Интенсивность изменения пространства, а я вас об этом предупреждал, все увеличивается и увеличивается. Уже не только планета, но и само человечество, божественные частицы вечности, приходит в дисбаланс с повышенной частотой вибрации пространства, что выражается во все учащающихся волнениях, или лучше сказать, в проявлениях недовольств, необъяснимых с позиции устоявшихся человеческих отношений. Я вам говорил много раз о том, что частота вибрации пространства увеличивается значительно быстрее, чем человеческая оболочка становится способной почувствовать эти высокие вибрации. Дискомфорт реликтовой частоты вибрации человека, заложенной в вас при очередном проявлении, и высоких вибраций нового пространства становится все более заметным, однако пока является совершенно непонятным и необъяснимым фактом для большинства людей, но особенно для людей неверия. Вдумайтесь, независимо от вашей воли, божественное пространство переходит на новую частоту вибрации, причем не постепенно, а, как я предупреждал, все интенсивнее и интенсивнее. Однако люди, упорно не слышащие моих слов и, самое главное, своего внутреннего «я», все пытаются найти ответ на этот внутренний и внешний дисбаланс частот вибраций во внешней среде, а значит, в противоречиях современного общества. Первым заколебался мир ислама. Ибо ислам – самая молодая религия мира, традиционно поддерживающая достаточно жесткие и строгие обряды и традиции. Поэтому в некотором смысле ущемляющее проявление свободной воли человека. Люди этой религии первыми почувствовали несоответствие религиозных частот вибраций с теми вибрациями космоса, которые вступают в свои права на планете Земля. Поверьте мне, возникшая в странах мусульманского мира социально-политическая напряженность не может закончиться миром, ибо эта напряженность заключена не во внешней среде, а как раз внутри человека, ибо его сознание и внутреннее «я» заставляют почувствовать и принять изменения пространства, пытаясь адаптировать человека к новым высоким вибрациям космоса. Вы уже знаете, что адаптация человека к вибрациям нового пространства проходит только через внутреннее духовное преображение, через принятие Создателя как первоосновы мироздания и через принятие тех канонов, которые определяют основы божественной пирамиды творящего первосознания. Люди, исповедующие более древние религии, еще не почувствовали несоответствие собственной частоты вибраций с теми новыми реалиями, с которыми человечество и планета уже столкнулись. Но это прозрение придет, и придет очень скоро. И вот тогда не только мусульмане, но и все остальные мировые религии окажутся в западне дисбаланса внутреннего «я» человека с пространством великого космоса. Я знаю точно, что вы, ваш народ, уже внутренне подготовленный за годы изучения знаний, переданных вам через откровение, можете и должны продемонстрировать остальной части человечества, что принятие правильного решения – есть главная задача каждого человека веры, промысел которого – постоянное самосовершенствование и постоянное самоочищение. Очень скоро вам придется все это не только подтвердить, но и показать своим примером, что основой спасения людей в условиях новых высоких вибраций есть духовное единение и формирование творящего начала начал как коллективного первосознания. Вот почему я говорил вам, что очень скоро людям других народов пригодится опыт вашего долгого пути к духовному единению, а точнее опыт вашего пути к Богу. Ваше коллективное первосознание должно показать человечеству, что нет и не может быть религиозных противоречий между людьми, ибо все они являются собой бесконечное множество проявлений Создателя в плотном плане, а значит, являются собой фрактальное подобие Творцу, несущая в своем сердце перволюбовь Творца. Не может быть никаких противоречий, а тем более злобы между свободными людьми, несущими в себе свет творящего первоначала. Но эта простая истина пока доступна только вашему народу, ибо за последнее время вы смогли все вместе подняться до уровня сознания сотворца, несущего всепрощающую любовь первотворца. В сложившейся ситуации интенсивность изменения и частоты вибрации пространства, нарастающего дисбаланса реликтовой частоты вибрации человека пятой расы и новой, значительно более высокой частоты вибрации пространства, вам предначертано в самое ближайшее время принять на себя крест поводыря человечества, что станет вашим основным промыслом в период квантового перехода. Счастье человека веры в том, что ему неведомо его завтра, и в том, что он вверяет мне свою жизнь, ибо завтра человека веры есть такое интенсивное собственное преображение, что неподготовленный духовно человек, а значит человек неверия, просто обречен на самоуничтожение. Я вас предупреждал, что мне достаточно всего 2% населения планеты для успешного завершения программы Вселенского эксперимента. Для вашего народа у меня пока нет никаких ограничений. Важно только, чтобы люди откликнулись на мои слова и поняли на основе чужого опыта, что смысл проявления человека в плотном плане есть не только постоянное самосовершенствование, но и формирование коллективного первосознания, находящегося в резонансе частот с Творцом. Вам очень скоро придется не только сдавать экзамен на веру, но и резко изменять, очищая принципы формирования своих мыслеобразов, потому что народ-поводырь человечества просто обязан увидеть в своем сердце всепрощающую перволюбовь не только внутри своего пространства, но и на всей планете, ибо ваш промысел и есть та надежда, которая спасет мир. Помните, я говорил вам о том, что вы должны не только верить, но и быть уверенными в себе, в правоте своего внутреннего «я», ибо нет для вас иного выбора, кроме пути к Богу. Такая искренняя вера, такая уверенность в правоте проявления своей свободной воли является той самой доминантой перволюбви, которая может быть только у народа-первопроходца, освещающего путь спасения и преображения всему человечеству, все еще находящемуся в тисках неверия. Вы должны осознать, что сегодня совсем не так уж важно, создана или нет организационная структура. Ведь вы знаете, что выстраивание какой-либо структуры или центра даже для организации духовного единения народа в любой момент может скатиться до принципов обыкновенной человеческой регулярности. Уверяю вас, что вы уже опоздали со всеми организационными инициативами, ибо на тонком плане вы все уже одно духовное целое. Вы поднялись так высоко в своем духовном совершенствовании, что начали сами формировать новое пространство. Я уже говорил вам много раз о том, что на тонком плане вы уже едины духом народ, и проявляемая вами активность по единению людей вокруг Создателя тому только подтверждение. Вы, как коллективное первосознание, состоялись, и этим подтвердили также, что вы тот самый ожидаемый народ-спаситель, выводящий человечество к вершинам шестой расы. Вам осталось только продемонстрировать всему человечеству, что пространство света сформировалось на территории Святой Руси, и его основой является духовное единение, вера и перволюбовь в сердце каждого человека этого народа.